А вот после той трагедии на базе многое изменилось. Вихрь показал это воспоминание. Ты не единственный, кому больно от потери Сетты. Я прекрасно понимаю, что тебе тяжелее, чем другим, но это не значит, что его смерть будет тебе вечным оправданием любых слов и действий. Я тоже скорблю по Сетте и Тесс, но стараюсь жить дальше, хотя это и нелегко. А ты застрял, не способный отпустить прошлое. И я бы никогда не выбрала тебя, потому что не позволю тащить себя в пучину беспросветного мрака, в которой вам, скорбящим, похоже, очень даже нравится пребывать. Никогда бы не выбрала. Да потому что мне не нравился новый Иснан. Он стал совершенно другим. Это не тот человек, с кем мы вечно маялись дурью. Он, не знаю как сказать, Иснан стал отталкивающим. Не хотелось к нему подходить, не хотелось с ним говорить. Перемены, происходившие с ним, пугали. Лишь на несколько мгновений мне показалось, что он вновь начал хотя бы чуть-чуть становиться прежним. На эти несколько мгновений я подумала, что появился шанс вновь сделать Иснана прежним. Пусть и потребуется на это время, появилась надежда, что со временем он переживет смерть брата, но то, что произошло потом. «Один раз», — прошептал он, повернув ее голову обратно к себе, — «прошу, всего один поцелуй», — на грани слышимости выдохнул он ей в губы. «Нет», — шепнула в ответ Интисар, вновь отворачиваясь от его губ, — «прошу, нет, пожалуйста, лишь один раз, нет, я не хочу», — отвернулась девушка, убрав от себя его руку. «Это была ложь, я соврала, что не хочу», — Иснан так просил. Чуть ли не умолял, всего лишь один поцелуй. Сама не знаю, как мне хватило силы воли до самого конца говорить «нет». Но в то время я была суга, я просто не могла позволить себе целоваться с одним, находясь в отношениях с другим, это было бы по-свински. Лишь поэтому мой ответ и был «нет». До последнего я отказывала Иснану, потому что уже сделала выбор. П.Ф. Сделала выбор. Звучит пафосно, как будто там речь идет о любви до гроба, а на деле я ушла от уга через пару месяцев. Иногда я задумываюсь, что было бы, скажи я да Давиду, хоть что-то изменилось бы в лучшую сторону, что было бы, скажи я да Иснану, как и с уга все было бы не пойми как или же по-другому, в смысле, скажи я да Иснану, все равно в итоге стала бы искать способ попасть к резервуарам с жизненной энергией или же нет, не знаю, да и толку сейчас гадать, если прошла целая 1000 лет, время вспять не повернешь, нет, конечно, теоретически это сделать можно, но я скажу вот что, в здравом уме я никогда этого не сделала бы, даже думать о таком не стала бы. Почему, да каким долбобом вообще надо быть, чтобы осмелиться шутить со временем? Если кто-то думает, что играть со временем это круто, это показывает насколько ты могущественный, то пусть вспомнит про знаменитый эффект бабочки. Поток моих мыслей прервало новое изображение в вихре, показывающее следующее воспоминание. «Как вы собираетесь вернуть мои воспоминания?» Настороженно посмотрела я на женщину, что держала мои руки. Уга сказал, что вспомнив все сразу, я могу сойти с ума, поэтому будет лучше, если они сами будут постепенно возвращаться. Уга. Лицо императрицы тут же изменилось. Хранитель священного дворца ничуть не лучше лживого короля, которому он верно служит, произнесла она, отпустив мои руки и выпрямившись. «Не говори так о нем, Интисар, что ты знаешь об Уга, чтобы так рьяно защищать? Ао, теперь-то я много чего знаю, и не только об Уга. Никакого риска нет, он просто не хотел, чтобы ты все вспомнила. Возможно, она и права, неправда. У него нет причин скрывать что-то от меня, он мне так помог. Разумеется, ему ведь нужно твое доверие. Ну конечно, повсюду заговоры и интриги, особенно Уга». Из него интриган что надо, ага, мы можем вернуть твои воспоминания с помощью магии, и он мог, никаких последствий от этого не будет, на крайний случай он мог рассказать тебе все, чтобы ты не мучилась от неопределенности и непонятных обрывков прошлого, которые невозможно сложить в одну целостную картину, но он не сделал этого, да, не сделал, не могу утверждать точно, но, зная Уга, он наверняка не хотел, чтобы я все вспомнила, потому что в последние дни моего пребывания в Альматоране отношения у нас были не ахти. Признаю, что я еще в Альматоране более-менее перегорела. Да, была недовольна, и первые дни 7-8 действительно злилась, но потом вроде бы немного остыла. Просто продолжала вредничать, чисто из упрямства, вот и все. Спроси сейчас, и я, не задумываясь, отвечу, что не злюсь на Уга. Да, есть какой-то неприятный осадок, но не такой, чтобы он действительно доставлял душевный дискомфорт. Я не хочу и никогда не хотела вставать между Уго и Соломоном. Друзей на бабу не меняют. Да, разумеется, моему эго хотелось бы, чтобы на меня променяли. Как женщина я была бы невероятно счастлива от осознания того, что я дороже, чем лучший друг, но блин, это конченое скотство. А если бы мне сказали, либо Уго, либо короли войны, я что, плюнула бы на Дергама, Сархана и Анвара? Ага, сейчас, я скорее сказала бы, дорогой, айди-ка ты на. Так что я в некотором смысле уважаю Уго за то, что он до последнего выбирал Соломона. Это было сильно, это было честно, это было благородно. Я на него за это ни капельки не злюсь и не обижаюсь, наоборот, восхищена тем, что он до последнего стоял на своем, а не пошел на поводу моих глупых капризов. Вот только есть одна проблема. Я, с какой стороны ни посмотри, его бывшая. Бывшая, это зверь опасный. Как человек, я, без всяких сомнений, уважаю Уго за его непреклонность. Он оказался верным другом, настолько верным, что это не может не вызвать восхищения. Таких друзей еще поискать надо. Но как женщина, думаю, нет ничего удивительного в том, что я, если еще хоть один раз встречу Уго, без сомнений воткну ему в сердце осиновый кол до самого основания и поверну несколько раз. Это ужасно. Как жить, если твой мозг понимает, что один конкретный парень, замечательный человек, прекрасный друг, кстати, твой друг, хороший товарищ, добрый и так далее, так далее, так далее, а у твоего сердца только одна установка, он, бывший, поэтому смерть ему. Прекрасно понимаю, что это я разорвала наши отношения, и скажу честно, я не жалею об этом, считаю этот свой поступок верным. Уж лучше так, чем сидеть и тешить себя надеждами, как какая-то неудачница, находящаяся в вечном ожидании чуда. Человек, сам кузнец своего счастья, а я не видела своего счастья с мужчиной, у которого, как оказалось, в приоритете все, кроме меня, поэтому и не хотела ждать, пока Уго освободится, что вряд ли вообще случилось бы, а не потому, что я такая капризуля, все мне сразу подавай. Но почему я ничего не могу поделать с тем, что Уго меня бесит? Ведь по факту я его бросила, а он, наоборот, не хотел расставаться. Тогда почему это я хочу убить его, а не он меня? А, нет, я знаю почему. Сейчас поняла. Задетое самолюбие, вот и ответ на все вопросы. Уго хороший, без сомнения хороший, можно даже сказать самый лучший. Но случайно, ненамеренно задел мое самолюбие, дав понять, что я для него не особо важное событие в жизни, которое вполне может подождать своей очереди, ведь есть вещи и поважнее. Поэтому я и злюсь на него. Ха-ха, господи, какая же я мелочная сволота, а! Аж смешно становится от осознания столь простой истины. Почему-то сейчас вспомнилось, как мы с Уго впервые встретились в священном дворце и начали разговор. Я не удивилась, когда это воспоминание показало себя, пускай и сотканное из золотого песка, но все равно каждую черточку можно различить, каждый звук без проблем услышать. Голова. Передо мной синяя голова. В смысле голова и все. Без ничего. Просто голова с третьим глазом на лбу. Что-то везет мне со знакомыми. То тело без головы, то голова без тела. Интисар, пораженно выдохнул мой новый знакомый, когда увидел мое лицо. Что еще за интисар? Это местное приветствие, что ли? Представляю, как он обалдел, когда увидел меня. Я бы на его месте сразу экзорциста позвала. Много лет назад, почему-то неуверенно заговорил Джин, я был знаком с девушкой по имени Интисар. Был знаком, вспомнила я начало его рассказа. Не слишком ли много ты знаешь о своем просто знакомом? Увидев, как тот стушевался, я поняла, что попала в яблочко. Вы были друзьями, верно? Эх, Уго, нет смысла отрицать очевидное. В ответ я услышала добрый смех синего. Ха-ха-ха, да, ты права. По прошествии некоторого времени, оказалось, что она вновь начала свои эксперименты с волшебством, не поставив никого в известность. Об этом Интисар сама рассказала мне. Мы тогда крупно повздорили, но после она сказала, что раз я так рьяно выступаю против этого, она не будет лишний раз заставлять меня волноваться и прекратила практиковать придуманные ею заклинания, пока я не перепроверю их. Вернее, я так считал, был знаком, друзья, крупно повздорили. Если подумать трезво, то я понимаю, почему он мне прямо не сказал, что мы разругались. Причем основательно, и совершенно не на тему заклинания и прочей лабуды. Уго ведь у нас гений, за 1000-то лет наверняка догадался, Почему я тогда устроила скандал и 2 недели не желала с ним пересекаться? Наверное, увидев меня снова, он просто хотел исправить все, стереть ту ссору, словно ее никогда и не было. Уго, ведь у нас парень мирный, не конфликтный, а раз все так удачно сложилось, что я ничего не помню, то зачем все усугублять своими же руками? Чуть-чуть приукрасить историю, почему бы и нет, верно? И ведь даже не солгал ни о чем, просто немножко умолчал. Эх, Уго, 1000 лет прошла, а ты все такой же, не могу ничего с собой поделать. Уго нельзя не любить, как человека, потому что он действительно хороший, не безгрешный, но хороший и добрый. Он это в очередной раз доказал, когда помог мне просто так, за спасибо. А ведь мог послать меня, тем более после моих выходок в Альматране, или вообще не отпускать, оставить рядом с собой в том необычном месте. Как мы вообще сдружились, до сих пор не понимаю. Противоположны ведь как север и юг, не знаю, не понимаю. Чудеса жизни, не иначе. В очередной раз поймав камешек, ставший мне в этом месте лучшим другом, я, разозлившись, остервенело бросила его в обелиск, в тот самый, что уже был покрыт трещинами, с такой силой, что от черного монумента отвалился еще один кусок, благо небольшой, который, упав на поверхность плиты, рассыпался в пыль, как и предыдущий кусок, который я отколола до возвращения воспоминаний. Предсказуемый вопрос, почему я разозлилась? Да потому что, замечательно, что я сейчас занялась самокопанием, размышляя над своим отношением к Уго и Снану, вот только пора бы подумать о более важных вещах. Если жив он, если был жив Иснан, значит, вполне возможно, что и короли-воины все еще живы. Не знаю, каким образом все они умудрились прожить более 1000 лет, но меня этот факт сейчас беспокоит меньше всего. Если моя троица все еще жива, я хочу их найти. Не знаю, каким образом все они умудрились прожить более 1000 лет. Кажется, я погорячилась, сказав, что меня беспокоит это меньше всего. Насчет Иснана действительно не знаю, но есть версия, что он продлял себе молодость с помощью магии, как Давид. Но вот Уго. Почему Уго стал джинном? Что такое этот священный дворец? Что произошло с Дергамом, с Арханом и Анваром за прошедшую 1000 лет? Почему Иснан и слова не сказал, когда мы встретились в Синдории после 1000 лет разлуки? 1000 лет, а он даже минуты не поговорил со мной, просто отвернулся и усыпил заклинанием. Очередное воспоминание в вихре не заставило себя ждать. «Меня зовут Иснан». Голос его почему-то стал совершенно бесчувственным. «Почему? Ведь только что, и только в этот раз я отпущу тебя. Никогда больше не попадайся мне, проживешь дольше», все таким же сухим голосом, продолжил он. «Это что вообще было? Мне этот поступок, как понимать, никогда не попадайся мне, проживешь дольше, а парнишка ничего в этой жизни не напутал? Хвастаться, конечно, нехорошо, но Иснан мне не соперник, не раз доказывала это в Альматране. Поверь мне, Интисар», тут же успокоилась Гёкуин, вновь улыбнувшись. «Если бы он захотел, мы бы узнали в тот же момент, как он тебя увидел. Иснан намеренно скрыл тебя от нас, потому что знал, встретившись с Альсармин, ты примешь нашу сторону и добровольно будешь участвовать в сражении. Будь его воля, он бы спрятал тебя от целого мира. Я никогда не понимала его желание защитить ту, которая меньше всех нуждается в этом». «Ладно, хорошо. Следующий вопрос. Добровольно буду участвовать в сражении? Что еще за сражение?» «Сражение, от которого меня пытался защитить Иснан. Иснан хотел защитить меня. Наверное, для меня всегда будут дико звучать подобные заявления. Несмотря на то, что прошло уже много лет, и что я лично слышала признание Иснана, я все равно не могу свыкнуться с мыслью, что он ко мне был неравнодушен. Это так непривычно. Каждый раз, будто впервые узнаю об этом. Не знаю, почему так реагирую. Наверное, странно осознавать, что мальчик, который тебе нравился, став взрослым мужчиной, по-настоящему полюбил тебя. Не понравилось, а полюбил, это уже намного серьезнее. Ладно, раз уж вспомнила именно этот разговор с императрицей, то задам еще один вопрос. Кто такая Рен Гёкуин? Я ее знать не знаю, клянусь, а она меня знает даже лучше, чем я себя. До возвращения воспоминаний, конечно же, и Альсармин. Кто они и почему называют себя моей семьей? Заявление слишком дерзкое, на мой взгляд. И раз уж сейчас идет марафон вопросов, то спрошу все, что не дает мне покоя. Почему Альматаран так не похож на себя? Я понимаю, прошла целая 1000 лет, это нереально много, Но даже когда прошло 800 лет после смерти Марида, мир особо не изменился, а за эту тысячу лет, я по новой прожила здесь 1,5-2 года, и за этот срок мне ни разу не встретился представитель другой расы, только люди. Хотела сейчас подумать на дракона, но вспомнила, как Синдбад еще в самом начале нашего знакомства рассказывал мне, Аладдину, Алибабе и Марджане, что раньше дракон был человеком, просто какие-то мутки с металлическим сосудом сделали его таким. Отлично. У меня только что возникло еще 1000 вопросов. Какого хрена джинны делают в каких-то там металлических сосудах? Какого хрена джинны вообще существуют? Откуда они взялись? И что эти лабиринты такое? Подобной дичи я в Альматарне не припомню. Каким образом люди, какие-то левые, совершенно непонятно откуда взявшиеся люди, получают силу металлических сосудов, которые мы создавали для вождей других рас? Овладей моим телом, Факалор, доспех Баала, меч Амона, лабиринт Загана. Вот, в этом и проблема. Я понимаю, если бы вожди передали металлические сосуды своим потомкам, но дело в том, что металлические сосуды, которые люди сейчас получают в лабиринтах, это и есть вожди других рас, это они. Но как? Стоп, если они стали джиннами, вот прям с синей кожей и остальными прибамбасами, если судить по увиденной мной Гасион, кстати, какого черта она меня не узнала, то это значит лишь одно: вожди слились с металлическими сосудами, которые мы для них создали. Но этот процесс необратим, их об этом предупреждали, это крайняя мера. И если они использовали эту крайнюю меру, то должна была быть ого-го какая причина. Бля-а-а, ну правильно, давайте я еще и над этим голову начну ломать. Чего мелочиться-то? И раз уж пошла речь о джиннах, то что с джинни? Он по-прежнему заточен в моем посохе, должен быть. Сам ведь говорил, что это его темница на ближайшую вечность. Но с другой стороны, будь он в моем посохе, он бы дал о себе знать, не пропустил бы мимо мое возвращение после тысячелетнего отсутствия. Хотя, это же джинни, самое хитрованное существо во вселенной. Бог знает, что там в его котелке происходит. Он вполне мог поржать с меня в очередной раз и тупо забить на мое высокоблагородие. Нет, серьезно, без шуток, он реально мог так сделать, ему не слабо. Поверьте, я знаю, не хочу говорить сейчас как старпер, но все же мир сильно изменился. За 1000 лет изменился больше, чем в предыдущий раз за 800. И если спросить меня, то я отвечу вот как: мир изменился полностью, словно и не Альматаран вовсе. Взять хоть здешних волшебников, да они же отстой. Магией ясновидения владеют только самые крутые волшебники, типа Шахерезады и Маталамагометта. Обалдеть, до чего дожили. Магия ясновидения считается чем-то крутым. Шок. Песчаный вихрь услужливо подкинул еще одно воспоминание. Волшебники этого мира ограничены. Они не способны даже на такую мелочь. Стоп, этого мира. Нам они не ровня. Нам, Рен Гёкуин тоже волшебница. Вот почему она так молодо выглядит. Но, черт возьми, она точно только что сказала этого мира. По-моему, пора бить тревогу. Что еще за этого мира? Как это, простите, трактовать? А она типа не из этого мира, но и не с земли точно. Иначе бы не говорила, волшебники этого мира ограничены, потому что на земле волшебников вообще нет и сравнивать тут нечего, соответственно ни о каком ограниченной речи быть не может. Чувствую, опять влипнув в какое-то дерьмо, не хочу вылезать из этих чертогов разума. Почему, а что меня ждет снаружи? Проблемы, запечатанные стараниями Уга посох, кандалы, лишающие магии, и толпа народа, встретив которую придется оправдываться. Это я про веселую компанию из Синдории и своего благоверного. Бля, мягкий знак. Хочу домой. Хочу к маме. Ага, домой. Там тоже проблем оказалось столько, что хоть лопатой греби. Начнем с самого простого. Меня назвали в честь меня. Ох, еть, правда? Вот еще веселая история. Через 22 года после смерти Мэдисона Джонатана Рассела рождается Мэдисон Эбигейл Рассел, которая умирает спустя 22 года. Повезло семье Рассел с Мэдисонами, правда? Вот люди считают, что 3 шестерки – плохое число, а у меня 22 – самое жуткое число. Мало того, что Мэдисонов зовут одинаково, так еще и судьба похожая. В 20 с хвостиком, когда жизнь полностью в шоколаде, погибнуть из-за несчастного случая. Да уж, Мэдисонам везет. То-то Ричард не раз упоминал, что своим характером, привычками и особенно манерой речи я очень сильно напоминаю ему его младшего брата. Именно дедушка первым сократил мое имя Дэдди, Я тогда еще мелкая совсем была. Помню, когда мне было 10, мы с дедушкой сидели в комнате, я играла, а он мне подыгрывал. Это было как раз после просмотра мультфильма «Робин Гуд», снятого в 1973 году. Все персонажи там были представлены в виде животных, то есть Робин Гуд был лисом, принц Джон – львом и так далее. Вот я мелкая и захотела поиграть в Робина Гуда. Зашла мама, спросила, чем мы тут занимаемся, я и выдала, мол, я, Робин Гуд, буду грабить богатых и отдавать все бедным, а дедушка будет королем Ричардом Львиное Сердце. У деда слезы на глаза набежали, потому что никто его так не звал, кроме его младшего брата. Точнее, это я сейчас понимаю, что никто его так не звал, кроме его младшего брата. Хорошо, то есть плохо. Черт, запуталась. Плохо так говорить, но хорошо, что дедуля Ричард не дожил до смерти очередного Мэдисона Рассела. Он умер, когда мне было 18, я, конечно, очень по нему скорбела, но, извините, он был старый человек, 70 с хреном лет, его уход в мир иной был лишь вопросом времени, даже он это понимал. Печально, не отрицаю, но против закона природы не попрешь. Хотя мне ли об этом говорить, заметив какое-то волнение в песчаном вихре, я обратила на него внимание, и в этот же момент мне любезно предоставили одно из воспоминаний. К тому же, Бендж, даже не знаю, как сказать, замялся парень, почесав затылок. Такое чувство, будто он видит во мне любимого персонажа комиксов. Вот он я, супергерой, приехал к нему, и мы вместе будем спасать мир от вселенского зла. И постоянно верещит. Хочу стать таким же, как дядя Ди, хочу стать таким же, как дядя Ди. Причем даже не знает, где и кем я работал. Хохотнул парень, забавляясь детской непосредственностью своего старшего племянника. «Хочу стать таким же, как дядя Ди, да, ха-ха-ха, ну, если у мальчишки такой же потенциал, как был у тебя, то я лично за него возьмусь». Оглядевшись по сторонам, брюнет слегка наклонился вперед к собеседнику и тихо, чтобы никто не услышал, недовольно прошептал. «Вот только ЦРУшника в доме не хватало, а сам-то», — засмеялся Брэндон. «Я уже 4 месяца как на пенсии», — парировал парень. «ЦРУшника в доме не хватало. Да, угадайте, где работал дядя Бендж, по чьим стопам он пошел? Угу, именно, пиздец. Дядя Бендж, правда, уже несколько лет как в отставке. По собственному желанию, возраст и все такое. Я, Рейн, Иван и Тейлер свято убеждены в том, что его контузило, потому что дядя Бендж — человек довольно специфический. Впрочем, как и все Расселы. А ты прав, Тейлер», — одобрительно покивал головой глава семейства, намеренно проигнорировав слова жены. «Не зря я отдал вас всех на курсы самообороны. Мэдисон, ты ведь продолжаешь на них ходить? Да, пап, регулярно? Да, пап, не пропускаешь? Сможешь одолеть бандитов в случае чего? А перцовый баллончик всегда с собой? Да, пап, курсы самообороны. Кто же их вел? Кто может научить азам самообороны лучше, чем бывший ЦРУшник, который является твоим родственником и соответственно научит всему за бесплатно? Да, курсы, на которые папа отдал нас всех, вел дядя Бендж. Он, когда ушел в отставку, как раз открыл свою собственную спортивную секцию, надо же было какой-нибудь доход получать. Младше 18 туда не берут, так как занятия, которые там преподавали, были далеки от пения и танцев, и если ребенок вдруг получит травму, то разбираться потом с этой ситуацией и психованными родителями никто не хотел. Совершеннолетний, самостоятельный, принимает ответственность за свои решения и их последствия, добро пожаловать. Но разве Бенджамин Рассел мог не сделать исключение для любимых племянников? Нет-нет, нас там не готовили как будущих спецагентов, просто пару приемов учили, чтобы в темной подворотне можно было отбиться от каких-нибудь уродов. Ну, или на крайний случай убежать. Очередная смена воспоминаний. Ну что ты там на этот раз хочешь показать? Судя по всему, Величество не собирается делать его сам. Ему романтические отношения с кем-либо не особо-то и нужны, что, в принципе, очевидно. Дядя всегда говорил моим братьям: племянники, слушайте внимательно и запомните на всю жизнь великую мудрость. Пока жив, не женись. Да-да, помню этот момент. Кстати, именно дядя Бендж это и говорил. Так что нет ничего удивительного в том, что он – пожизненный холостяк, хотя бабы по нему всегда с ума сходили. И надо заметить, что тому, насколько он счастливый и жизнерадостный, можно только позавидовать. Я, кстати, этим и занимаюсь. Завидую. Вот реально, человек будто и не выходил из прекрасного, радужного детства, когда жизнь кажется великолепной штукой, в которой не может быть ничего, что ее омрачило бы. Дядя Бенч всегда живет в свое удовольствие, делает, что вздумается, а по натуре, та еще оторва. Истинный Рассел. Папа и дедушка тоже были такими, но когда они познакомились с девушками, которые в дальнейшем стали их женами, те их немного присмирили, слегка одомашнили. А вот дядя Бенч так и остался вольным орлом. Я и мои братья тоже похожи на дядю, и в детстве именно он был нашим кумиром, поэтому нет ничего удивительного в том, что мы изо всех сил пытались подражать ему. Выходило весьма удачно, и временами это заставляло папу дико ревновать, мол, мы дядю любим больше, чем его, хотя, конечно же, это было не так, но что-то мне подсказывает, что если Рейн, Иван и Тейлер когда-нибудь женятся, то, как и папа, тоже станут чуть более домашними, совсем чуть-чуть, насколько это возможно в отношении людей с фамилией Рассел. Ну, о себе уж не говорю, честно, я не знаю, что о себе думать, в смысле сейчас, когда у меня снова есть магия. Если вспомнить все мои жизни, то вероятность того, что, даже выйдя замуж, я стану послушной женой, буду сидеть дома и все время стоять над душой у своих детей, воспитывая их в лучших традициях курочки на сетке, минимально. Любить-то я буду любить, но хотя, если вспомнить все эти жизни, то вероятность того, что я вообще выйду замуж, равна нулю. Как всегда укачу в какие-нибудь дали просто потому, что приспичило, и все, ауревайр. Кто такого гуляку терпеть будет? Никто. Даже я не стала бы, серьезно. Вот лично я всегда считала, что нет ничего хуже бабника, который постоянно будет где-то гулять, а ты сиди и жди его, надейся, что он на другую глаз не положит, и молись, просто молись. Всегда думала, Господи, упаси меня от такого, пусть мне попадется хороший человек, но давайте трезво взглянем на реальность и будем честны. Я, королева всех гуляк, так, как гуляю я, наверное, никто во всей вселенной не гуляет. А чтобы перечислить всех, на кого я когда-то положила глаз, плевать, что это было невзаимно, не хватит даже мирового запаса бумаги. Но это секрет. Снова смена воспоминаний. Ну надо же, очередная веселая история с дядей Бенджамином. Пришел однажды дядя Бендж к нам в гости. Мы с братьями относительно мелкие еще были. Так вот, пришел он к нам, потому что его забросило по работе в наш город, и он решил не проходить мимо дома братца, моего папки, и заглянул на обед. Пришел он не один, а с весьма немолодым другом, которого представил как коллегу. Много лет назад по каким-то необъяснимым причинам этот самый друг поручился за дядю Бенджа, который пытался устроиться в ЦРУ. Дядю сразу не брали, потому что слишком молодой еще был и из-за этого не внушал доверия, в общем, считался неблагонадежным, да и попасть в такую организацию не очень легко, но дядя Бендж старался, еще со времен школы шел именно в этом направлении, так как поставил перед собой четкую цель – работать в этой организации и ни в какой другой. В итоге все-таки добился успеха. Знаете, как звали этого коллегу, который пришел вместе с дядей? Ха-ха-ха, ну, если у мальчишки такой же потенциал, как был у тебя, то я лично за него возьмусь. Подсказываю. Начинается на Брэндон, заканчивается на Мерсер. И он на секунду ошалел, когда дядя Бенч представил ему меня, по-детски крикливую на тот момент племянницу, которая нагло требовала от дяди поднять себя на руки. Мерсер невзначай бросил, мол, хорошее имя. Дядя Бенч с улыбкой ответил, что меня в честь двоюродного дедушки назвали, который хорошим парнем был, чуть ли не самым хорошим на свете, ага, как же. А Брэндон Мерсер так хитро усмехнулся тогда, сказав, что верит дяде Бенджу на слово. Он и словом не обмолвился, что знаком с Мэдисоном Джонатаном Расселом. Даже дяде Бенджу не сказал, откуда я знаю. Да если бы дядя Бендж узнал о подобном, то об этом все Расселы сразу узнали бы. Вывод один. Мистер Мерсер все-таки удержал язык за зубами. Больше я его никогда не видела. Разведчик. ЦРУ. Минутку. Воспоминания как на заказ. Резко подняв край скатерти, моя довольно улыбающаяся физиономия встретилась с шокированным лицом короля и удивленной мордашкой Аладдина. Когда разъяренное величество только сделало шаг ко мне, я тут же телепортировалась куда подальше и только потом позволила себе от души рассмеяться. Мне даже немного жалко Синдбада. Сегодня он потерпел самое настоящее фиаско. Наверное, сегодня просто не его день. Фух, надо успокоиться. У меня лицо покраснело от смеха. 10 минут медитации, и я снова как огурчик. А где это я? Какая-то не особо людная улица, да и нахожусь я за какой-то колонной. Шпион недоделанный, ха-ха, ха-ха, ха-ха, еще одно воспоминание, даже смотреть боюсь. Я пробираюсь к башне Пурпурного Льва как заправский шпион. Отличие только в том, что на мне короткий розовый халатик, под которым полупрозрачный пеньюар. Зато как к стене прислоняюсь, как из-за угла выглядываю, а как бегаю на цыпочках. Стоило поступать не в университет, а в ЦРУ. Надо пробраться к комнате короля так, чтобы при этом не разбудить генералов, ведь опочивальни большинства из них тоже неподалеку находится. Вау! Дошла и не опрокинула ни одной вазы, и не ударилась ни об один угол. Все определилось, пора идти на службу в качестве разведчика. Надеюсь, место вакантно. Жизнь, я с тебя охиваю. Надеюсь, никого больше в моей семье не назовут именем Мэдисон. Какое-то оно похожее на диагноз. Песчаный вихрь опять начал вести себя так, будто его диарея мучает. Ну что там на этот раз, Аладдин? Круто. И зачем показывать мне его лицо? Я уже поняла, что он копия Соломона внешне, да и внутренне чем-то похож. Аладдин и есть ребенок Соломона и Шибы. Ну, если Иснан и Уга прожили 1000 лет, почему этот мини-человек не смог бы? Или он их потомок в каком-нибудь 12-м поколении, у которого гены предка выражены сильнее, чем у других потомков? Тоже вполне возможный вариант. Скорее даже это самый правильный вариант. Воспоминание сменилось. Теперь я смотрела на битву в Магнаштадте. И то, что я окрестила тогда здоровенным небесным фаллосом с щупальцами, оказалось и Лилахом, ставшим афроамериканцем. Кстати, какого хрена он стал черным? Прямо какие-то 50 оттенков и Лилаха. И по какой причине он чуть снова не снизошел? И это дрянь. Медиум, если не ошибаюсь. Вас избдас, это оно тянуло из неба и Лилаха, который вообще-то находится в другом измерении. Минутку, если он его тянул сюда, значит, где-то там в небе должна была быть пространственная дыра, через которую Иллилах нашел путь в этот мир. Но как, Соломон ведь отнял у Иллилаха власть, отрезал его от Эльматарана, закрыл ему путь в мир, так какого черта? Воспоминание растворилось, зато на его месте стали появляться другие, плавно перетекая друг в друга. Алибаба Салуджа, Марджана Аладдин, прибытие в Синдорию Ренахакурю и Ренкагёку, появление в Синдории Джудара, когда произошла наша словесная перепалка. Сиракус, Чайная, ребята оттуда. Клия, Пир, Ксантос. Твою ж мать, я про него уже забыть успела. Ксантоса надо найти и вернуть мой ковер. Устав созерцать это представление, от которого моя головная боль только усиливалась, я лениво перевела взгляд на резервуар с синей энергией. Хоть какое-то напоминание о доме. Вот только подходить к этому бассейну я что-то больше не хочу. От него проблем больше, чем пользы. Попыталась один раз с ним разобраться, и что в итоге? Я потом займусь им. Сейчас не могу сосредоточиться, да и желания никакого не имею заниматься этим резервуаром. Потом, теперь хоть знаю, как попасть в эти чертоги разума, когда появится желание. Я всю комнату в Альматаране испещрила записями, как попасть сюда, как телепортироваться в себя, помню все, так что с этим проблем не возникнет. Вновь перевела взгляд на песчаный вихрь, и он, как самая последняя предательская тварь, подсунул мне воспоминания, где показаны генералы Синдории и их король. Я понимаю, что это по-скотски, но не хочу сейчас возвращаться к ним. Боюсь, если они начнут мне ездить по мозгам, а они начнут, я психану и поубиваю всех. Пока не хочу возвращаться, не готова. Хочу сначала узнать, что случилось в Альматаране после моего исчезновения, и что с королями войны, и про чертовых джиннов с их лабиринтами. Что, черт возьми, с этим миром стало? И, разумеется, я хочу знать, кто такая Ренгёкуин и ее дружелюбный Альсармин, которого весь мир считает злом. Ну как весь мир, Аладдин с друзьями и Синдория в целом. Про отношения других людей знать не знаю, но если Джудар, член Альсармин, то да, это организация зло в чистом виде. Но в нее также входил Иснан, а это для меня не пустой звук. Минутку. Иснана убил Синдбад. Иснана убил человек, которому я потом говорила люблю. Забись. Нет, в Синдорию точно пока нельзя. Я сейчас в довольно шатком психическом равновесии. Очень шатком. А величество со своим любопытством, под лозунгом «Все на благо Синдории» начнет. А что, а как, а почему, когда, сколько, Альсармин, говори, Мэдисон. Не-не-не, я сорвусь. Немножко давления на меня сейчас и клянусь богом. Расплачиваться будет все государство. Вихрь вновь показал битву в Магнаштадте. Ну и зачем? Чтобы я увидела, насколько убогой была тогда, так я и сама это знаю. Испугалась. Я же там Мэдисон. Просто дурашка Мэдисон. Каких действий от меня можно было там ожидать? Не сбежала с места катастрофы и на том спасибо. Нет, конечно, вернув воспоминания раньше, я бы не бросилась с боевым кличем в самую гущу событий, не идиотка все-таки. Я – волшебник, а не воин, но могла бы оказать более существенную поддержку магии. Хотя все ведь закончилось хорошо, вот и отлично, моя совесть чиста. Тяжело выдохнув, пришлось признать правду. Надо просыпаться, здесь все равно ловить нечего. Тут только воспоминания, события, которые были в прошлом, и резервуары с силой, я ничего нового, сидя тут, не узнаю. Пусть даже еще 1000 лет прожду. Закрыв глаза, я сосредоточилась и «не поняла», произнесла я, приоткрыв один глаз и оглядывая то, что меня окружало. Плита, вихрь, резервуары. Так, еще раз, и «Мэдисон, пожалуйста, сосредоточься на том, чтобы проснуться в реальности, а не на том, что душу продашь за чизбургер с картошкой фри. Итак, сконцентрируйся и «какого черта?» Справедливо возмутилась я, когда открыла глаза и вновь увидела свой внутренний мир. Не понимаю, вроде все так же, как и обычно, почему я не могу вылезти. Подойдя к краю плиты, на которой стояла, точнее остановившись в 2 шагах от края, мне пришла в голову мысль, а что если сигануть вниз? Ну, это же как бы мой внутренний мир, то есть все нереально, не по-настоящему. Может, тут получится как во сне. Проснуться от чувства падения, эта мысль была отринута после первого сделанного шага. Казалось бы, до края оставалось 2 шага, я сделал 1, так почему же мысль была отринута? Да потому что я не смогла сделать 2-й шаг, словно врезалась своим светлым ликом в стеклянную стену. Нет, серьезно, я сейчас стучу кулаками в прозрачную стену, очертания которой даже не вижу, я просто чувствую ее под своими руками. И как бы я ни пинала чертову стену, она оставалась на месте. Это что за бунт? Честное слово, словно в клетку посадили. «Эй!» — крикнула я в пустоту. «Что за дела? Администратора мне сюда, живо!» Но нет, сколько бы я ни бесновалась, все было напрасно. Что-то я не поняла юмора. Что происходит? Некоторое время спустя. Это что за шутки? Вообще-то ограничение свободы гражданина, не привлеченного к уголовной или административной ответственности, считается прямым нарушением его прав, а, следовательно, это, мать его, подсудное дело. Выпустите меня, я в ауте. Это просто вопиющая наглость. Выпустите. Кто здесь всем заправляет? А ну выпусти, скотина. Раздавала я указы в пустоту, не жалея собственного голоса. Мелькнувшая в голове мысль заставила меня не только замолчать, но и расстроиться. Что-то мне подсказывает, что администратор здесь как раз таки я. И раз у меня не получается выбраться, это значит, что все очень, очень плохо. Я не знаю, что именно подразумевается под плохо, это была просто констатация очевидного факта. Все очень плохо. Начавшиеся в вихре волнения заставили меня обратить на него внимание. Снова воспоминание, Интисар, осторожно спросила Ренгёкуин, стоя напротив брюнетки. Тиса, ты меня слышишь? Она вас слышит, ответил вместо волшебницы мужчина, стоявший за спиной императрицы. Лицо было скрыто вуалью, белый тюрбан на голове ничем не отличался от тех, что носили другие подданные императрицы, да и сам волшебник, а в этом не было сомнений, ничем не выделялся среди сотни себе подобных, что служили госпоже Рен, но ответить вряд ли сможет. То есть, не поняла Гёкуин, я же просила сделать все аккуратно, чтобы она не утратила своих способностей, в том числе и к речи. Ну-ка, поставьте на паузу. Этого не было. В смысле, это не воспоминание, это. Такого просто не было. Ничего подобного императрица мне ни разу не говорила. Что за ерунда? У меня в голове что? Сайт завис, иначе как объяснить всю эту поломку, из-за которой я не могу выбраться? Да еще и ложные какие-то воспоминания появляются. Госпожа Гёкуин, выдохнул мужчина, слегка склонив голову перед своей императрицей, мы старались изо всех сил, и сделали то, на что были способны. Госпожа Интисар необычный рядовой волшебник, вы и сами это знаете, никакие заклинания не смогут сдерживать ее на протяжении долгого времени, поэтому и были созданы эти зачарованные металлические украшения, которые подавили ее личность, пока она была без сознания. Мы вложили в эти артефакты все свои силы. Добиться большего результата не смог бы никто в этом мире. Да вы издеваетесь. Но мне из нее и слова не вытянуть, верно? Хмуро бросила императрица, и по ее лицу было видно, что такой расклад ее не устраивает. И как бы я ни билась, мне не узнать, что с ней случилось 1000 лет назад, и где она была все эти годы. Мне ничего у нее не узнать. Боюсь, что так, смиренно отозвался волшебник. Сами того не желая, мы закрыли доступ ко всему, что связано с ее личностью, в том числе и к воспоминаниям. Но по-другому мы бы не смогли сделать ее куклой в ваших руках. Попытался оправдаться мужчина, судорожно ища любые плюсы в сложившейся ситуации. Госпожа, она будет послушной, это я гарантирую. Нужно лишь отдать ей приказ, и она его беспрекословно выполнит. Разве вы не этого хотели? Я сожалею, что мы не смогли разговорить ее и вытащить наружу то, что хранится в ее сознании, но разве это столь важно, если вы сможете управлять ею? Только подумайте, сила госпожи Энтисар будет полностью в ваших руках. Неужели этого недостаточно для того, чтобы осуществить все наши планы? Хаем, задумалась императрица. Пожалуй, ты прав. Этого вполне будет достаточно. Женщина перестала хмуриться и прикрыла глаза, а в следующую секунду вновь посмотрела на неподвижно стоявшую девушку, и на губах императрицы расцвела мягкая, радостная улыбка. «Козырь Соломона теперь наш. Ну, вообще забись!» Саркастично воскликнула я, всплеснув руками. «Вот только этого мне в жизни и не хватало. Правду говорят, лох – это судьба. Вот опять. Я же говорила, что прямо чувствую, что вот-вот вляпаюсь в дерьмо. И пожалуйста, просто. А-а-а! Ну, какая же я идиотка! Как можно было наступить на самые банальные грабли? Ну, кто верит тем, кого считают главными злодеями в повествовании? Сколько всего я пересмотрела и перечитала, где главный герой решает довериться злодеям и в итоге оказывается в заднице. И я умудрилась лохануться точно так же, как те, в чью сторону чуть ли не плевалась словами. Не верю, он бы никогда не доверился этим гадам, если бы так не нужно было для сценария. Сценаристы кормят меня какой-то дичью. На, мди, выкуси. Ты теперь тоже в компании персонажей, которые поступают тупо и нелогично. Ну, теперь хоть понятно, что происходит. Меня заперли в собственных чертогах разума, подавив мою личность, сделали послушной куклой, но при этом не способной рассказать что-либо. Наверное, теперь максимум моей речи – произнести заклинание. А то, что показал сейчас песчаный вихрь, как я поняла, новые воспоминания. У тела-то глаза открыты, мозг работает, в общем, все находится в состоянии бодрствования, новые воспоминания появляются с каждым прожитым мгновением. А я все вижу благодаря песчаному вихрю, который что-то типа архива всех воспоминаний. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я теперь самый настоящий таракан в своей же собственной голове. Пока я медленно сходила с ума от того, насколько же моя жизнь адово суровая штука, песчаный вихрь не прекращал устраивать мне домашний кинотеатр, показывая, что там происходит со мной в реальности. Точнее с моим бедным, многострадальным тельцем, которое, оказывается, ну прямо писец как всем нужно. Аккуратнее, я ж так зазнаться могу, того глядишь, здороваться перестану, ибо не королевское это дело плебеям здрасте говорить. Ну, что там опять с бедной мной творят? А, Гёкуин завела девушку в свои покои, а следом за ней зашел один из ее подданных волшебников из Альсармин. Не тот, с которым она говорила до этого, а другой. Поухаживай за ней, любезно попросила она волшебника, указав рукой на неподвижно стоявшую на месте брюнетку. Этот маскарад совершенно неуместен. Энтисар, сядь на стул. Волшебница покорно выполнила приказ, сев на стул напротив зеркала. Кивнув головой, как бы говоря, что исполнит приказ своей госпожи, мужчина подошел к Энтисар и начал вытаскивать из ее волос все заколки. Не смей трогать диадему, ожерелье и прочие украшения на ее теле, строго бросила Гёкуин, после чего направилась к большому письменному столу из темного дерева. «Как скажите?» – послушно отозвался волшебник. «Госпожа Арба, когда я закончу, могу я кое о чем вас спросить?» «Чего?» «Госпожа Арба, Арба!» – вопила я, во все глаза уставившись на изображение перед собой. «Если не ошибаюсь, я буквально недавно задавалась вопросом, сколько древних созданий типа меня, угаиснано еще осталось?» «Та-дам! Пополнение в рядах пенсионеров!» «Не, ну правильно, с чего бы тут не быть и Арбе? Может и Шиба где-то недалеко бродит? Это ж, блин, нормально, Когда люди по тысяче лет живут, здоровый образ жизни и все такое. Вот хоть убейте, не понимаю, в каком месте эта арба. Лицо, волосы, глаза, все другое. Но если поверить в то, что эта женщина арба, то тогда все сходится. Я так рада, что мы наконец-то встретились. Ну же, подойди ко мне, дай рассмотреть тебя, ласково произнесла женщина, вызывая у меня все большие недоумения. Ты совсем не изменилась, улыбаясь, сладко пропела императрица Гёкуин. Прошло столько лет, но кажется, будто мы не виделись всего пару дней. Столько лет, я соскучилась, Интисар. Признаться, я не сразу поверила своим глазам, когда увидела тебя, ласково говорила женщина, сидящая на троне. Много лет я считала тебя мертвой, и вдруг, в битве с медиумом, появляется моя милая Интисар, а потом снова исчезает, не дав возможности встретиться лично. Скажи мне, Тиса, где ты была все это время? Улыбнулась она, и столько доброты, ласки и тепла было в ее голосе, что по моей спине пробежали мурашки. Рен Гёкуин знала меня, потому что Рен Гёкуин – это арба, женщина, которая была со мной так же долго, как и Уга, женщина, которая является частью моего прошлого, женщина, которая для многих в сопротивлении была словно мать. В голове будто завизжала сирена. Опасно, опасно, опасно, опасно. Почему? Потому что в жизни, когда моим именем было Интисар, я уже встречалась после многовековой разлуки с одной частью своего прошлого, и эта часть пыталась убить меня. Давидом звали эту часть. Что меня смущает сейчас? То, что в самом начале Давид тоже был хорошим и заботливым, как и арба во времена существования отряда сопротивления. То, что спустя 800 лет, Давид, как и арба сейчас, тоже разговаривал со мной ласково, практически нежно, при этом с садистским удовольствием атакуя меня, нанося раны одну за другой. Арба, конечно, не пытается меня убить, спасибо, Господи, но она, черт возьми, превратила меня в какое-то одержимое нечто, которое у нее на побегушках. И вообще, какого хрена эта женщина творит? Мы ж с ней вроде не конфликтовали, так почему она изо всех сил пытается стать для меня врагом один, а у нее, хочу заметить, получается очень и очень неплохо. Месячные у нее, что ли? Да что с окружающими меня людьми не так? Почему меня постоянно окружают какие-то сверхсильные фрики? Где адекватная часть человечества? Возьми себя в руки и успокойся. Мы обе знаем, что тебе нужна помощь. Ты в ней нуждаешься. Мы вернем тебе воспоминания. Все встанет на свои места. Больше не будет вопросов. Не будет секретов и непонимания. А вместе с ними уйдут и твои сомнения. Ты сама поймешь, что с нами тебе будет лучше. Взяв мои руки в свои ладони, Гёкуин ободряюще их сжала. Когда ты вспомнишь все, наконец-то вздохнешь свободно. Да как я вообще могла на это купиться? Мы вернем тебе воспоминания, бла-бла-бла. Да здравствует благотворительный фонд имени Рен Гёкуина Карбы. Как же, мне, надоело, быть, дурой. Совсем другое дело, довольно произнесла Гёкуин, вернувшись к Интисар. Встань, полюбуйся. Девушка послушно поднялась и замерла, стоя напротив зеркала. Никакого платья для настоящей леди, никакой прекрасной прически. Нет, утонченная дама совершенно не нужна Гёкуин, ей нужна королева войны. Волосы Интисар собрали в хвост на затылке и заплели их в косу. Одежда, в которую ее облачили, теперь действительно подходила ей. Черный и золотой, вот цвета Интисар, а ей идет, выглядит довольно впечатляюще. По крайней мере, один вид такой Интисар, не улыбающийся, не настроенный на шутки, облаченная в боевую одежду, заставляет напрячься и непроизвольно потянуться к оружию ради самозащиты. Черные, укороченные шаровары были заправлены в высокие сапоги, покрытые плотными защитными пластинами из золота, прикрывающими ноги до самого колена, включая коленную чашечку, одно из уязвимых мест человеческого тела. Черная, расшитая золотыми нитями, удлиненная рубашка из плотной ткани облегала тело, словно вторая кожа, при этом скрывая украшения и артефакты, которые были распределены по всему телу волшебницы. Незачем кому-либо видеть это, не хватало еще, чтобы их сняли с нее. Кожаный с золотыми вставками пояс прекрасно вписывался в образ. Высокий ворот рубашки плотно обхватывал шею, скрывая под собой ожерелье-артефакт в виде трех плоских колец. Плечи рубашки были вырезаны, но уже чуть выше локтя начинались широкие рукава, потому что на этом же уровне находились очередные артефакты, сковывающие волшебницу. Для этого же на руки Интисар были надеты перчатки. Диадема, конечно, может привлечь слишком любопытные глаза, но вряд ли хоть кто-то сможет что-либо заподозрить по одной лишь золотой диадеме. Хотя челкой короткие пряди волос Интисар все же немного скрывают это украшение, не стоит о нем беспокоиться. Суммарно на Интисар сейчас столько металла, пускай и заколдованного, необходимого для ее контроля, что даже сосчитать сложно. Каждое украшение выполняет свою роль в подавлении личности волшебницы, поэтому все эти цацки действительно необходимо было напялить на нее. Золотой обруч на голове, тройное кольцевидное ожерелье, парные обручи на руках чуть выше локтя, кольца на пальцах, парные обручи на бедрах, а также один золотой обруч, разделенный на два полукруга, обхватывал талию. Серебряные браслеты на запястьях и лодыжках, которые раньше блокировали силу Интисар, были лишь частью целой системы артефактов, которые вместе дают совершенно иной эффект, нежели по отдельности. Эти артефакты действительно можно считать произведением искусства. Уга и Интисар, как эксперты в создании магических инструментов, оценили бы работу волшебников Фальсармин по достоинству. «Госпожа», — подал голос волшебник, который занимался Интисар. Довольная его работой, протянула Гёкуин. «Ах, да, ты хотел что-то у меня спросить. Что ж, я слушаю тебя. К чему было подчинять волю госпожи Интисар с помощью артефактов? Когда мы только-только привели ее к вам, вы сказали ей, что она добровольно станет сражаться за нас. Ты действительно в это поверил?» Иронично усмехнулась императрица. «Забыл, кто перед тобой. Знаешь, почему ее прозвали некоронованным маги Соломона?» Мужчина на секунду задумался. «Потому что она была достойна титула маги, но не получила его от короля Альматарана», — предположил он. «Потому, что она не преклонила голову перед королем Соломоном, когда это сделали трое его маги. Как думаешь, человек, не склонившийся даже перед королем всех королей», — брезгливо поморщилась женщина при упоминании Соломона, — «склонился бы передо мной», на что мужчина промолчал. Его ответ и так был понятен, в словах нужды не было. «К тому же», — продолжила Гёкуин, — «у меня нет никакого желания тратить время на уговоры и убеждения. Склонить Интисар на свою сторону легко, а удержать практически невозможно. Я это уяснила еще 1000 лет назад, когда она взяла и бросила все и всех в Альматаране без малейших зазрений совести. В один прекрасный день просто взяла и...» Гёкуин запнулась, не зная, какое слово тут можно было бы подобрать. «Умерла», — предположил волшебник. «Умерла, как же», — фыркнула императрица. «Посмотри на нее», — недовольно бросила женщина, кивнув на Интисар. «Она живее всех живых, и мне искренне жаль, что я не могу заставить ее рассказать, что же произошло в тот день, и где она была целую 1000 лет. В этой голове», — медленно произнесла императрица, приложив ладонь ко лбу Интисар, — «всегда хранилось много секретов, и, признаюсь, мне очень хочется добраться до каждого. Простите, госпожа», — поклонился волшебник, извиняясь за то, что они не смогли в полной мере исполнить приказ своей императрицы, и хоть они и подчинили Интисар, заставить ее говорить они все равно не в силах. Но зато вы можете быть уверены, что она не исчезнет, как тогда, 1000 лет назад, когда в ней нуждались. Гёкуин в ответ мягко рассмеялась. «Да, в этом ты прав», — улыбнулась императрица, погрузившись в воспоминания. Исчезла, испарилась, заставив всех думать, что она мертва, невзирая на тех, кто любил ее, невзирая на тех, кто нуждался в ней, она просто исчезла. Ей всегда удавалось это лучше всего. «Исчезать», — уточнил волшебник. «Делать все по-своему», — поправила его Гёкуин, вперев раздраженный взгляд в неподвижно стоявшую Интисар, чей взгляд был абсолютно пустой, а лицо бесстрастным. «Меня всегда жутко злило это ее своеволие. Непослушный ребенок, на которого никакой управы не найти. Но нельзя отрицать, что ее исчезновение было как никогда кстати. Участвуя она в разразившемся конфликте, мы вряд ли одержали бы победу. Не опасно ли оставлять ее в наших рядах?» — вновь спросил волшебник. «Опасно было оставлять ее на свободе», — уверенно произнесла Гёкуин, протянув Интисар сверток, который держала до этого. «Бери и открывай», — отдала она приказ, которому брюнетка беспрекословно повиновалась. «Тебе это в скором времени понадобится». Несколько секунд и Интисар уже держала в руках свою книгу. Ту самую, книгу-артефакт, ее собственную рукопись. «Слушай внимательно и запоминай», — начала Гёкуин. «Первым делом найдешь способ снять со своего посоха печать Уга, Мне нужны твои силы в полной мере. Когда сделаешь это, сообщи мне. Госпожа, вновь раздался голос волшебника, возможно, мое мнение ничего не значит, но все же я не думаю, что она сможет вытащить наши настоящие тела из другого измерения. Магию короля Соломона не так легко разрушить. О, только она и сможет это сделать, пропела Гёкуин, погладив Интисар по щеке. Нет никого на свете, кто понимал бы пространственно-временную магию лучше, чем Интисар. Она сможет это сделать, я не сомневаюсь. Я даже мечтать не смела, что однажды появится возможность вернуть свое настоящее тело из измерения, в котором нас заточил надменный король Соломон, но появление Интисар – это подарок судьбы, не иначе. Она сможет вернуть всем нам наши настоящие тела, и тогда могуществу Аль-Сармин никто ничего не сможет противопоставить. Ни Аладдин, ни обладатели металлических сосудов, ни мои драгоценные сыновья и дочери. А если Интисар сможет добраться до наших тел, то и открыть путь в этот мир нашему отцу у нее получится. Больше нет никакой нужды в медиуме, нет необходимости копить черную рух, вот он, произнесла она, заключив лицо брюнетки в свои ладони, ключ к победе. Сам упал прямо в мои руки. Теперь ты наконец-то понял, почему я так рада ее появлению, обратилась женщина к своему слуге. Мужчина сделал шаг назад, внимательно наблюдая за тем, как императрица разглядывает каждую черточку лица брюнетки. «Что тебя беспокоит?» – спросила Гёкуин, обращаясь к волшебнику, но не сводя глаз с ничего не выражающего лица Интисар. «Я считаю, что от нее следует избавиться как можно скорее», – сознался мужчина. «Она лишилась рассудка еще 1000 лет назад, а прошедшие годы вряд ли пошли ей на пользу, вы сами видели, какой она стала, словно совершенно другой человек, еще и называла себя другим именем, рассказывая какую-то ересь. Не знаю, что за беда произошла с ее сознанием после той трагедии на базе сопротивления, но это может быть опасно, если мы хоть на секунду потеряем над ней контроль». Звонкий женский смех заставил мужчину замолчать, оставив незаконченным собственное предложение. «Об этом не стоит волноваться», — улыбнулась императрица. «Она полностью в моей власти, но должна заметить, что во времена Аль-Матарана Интисар все еще сохраняла крупицы рассудка. Даже Уга и Дергам говорили, что моменты, когда она не отличает реальности собственные вымыслы, напоминают чем-то приступы, и во время интервала между ними она вполне адекватно и четко различает грань между реальной жизнью и фантазиями. Жаль, конечно, что такое с ней произошло, но иногда я думаю, что будь у нас чуть больше времени, Интисар можно было бы помочь», — слегка расстроенно произнесла Гёкуин, глядя на волшебницу, и замолчала. Просто стоит и пялится. О, узнаю этот взгляд, которым она на меня сейчас смотрит. На меня так смотрели многие, типа бедняга, совсем не различает реальности свои фантазии, напрочь лишилась рассудка, а ведь такая молодая. Ой, бля, мягкий знак, да пошли вы все нах и краткое, тоже мне, нашлись, психиатры высококвалифицированные. А арба, сука, так она всегда склонялась к мысли, что я, псих, забись. Я-то думала, что она единственный человек во всем Аль-Матаране, который еще верит в мою адекватность. И чего она так странно смотрит на меня? Ненавижу этот взгляд. Со времен Аль-Матарана ненавижу. Отличу его от любого другого. Я не псих, ясно? Так, минутку, минутку. И чего величество так странно смотрит на меня? Не понимаю. Чего Али-Баба и Марджана так странно смотрит на меня? Вот чего этот белобрысый из Алиахапта уставился на меня? Еще взгляд такой странный. Странный какой-то взгляд у Джафара. Хотя он же бывший ассасин. Эту подозрительность во взгляде, наверное, уже не искоренить. Меня немного напрягают эти странные взгляды, которые временами бросают на меня Хинохоха, дракон из Спартас. Нормально же выгляжу. Чего они? Писти, не в обиду сказано, но ты как-то странно на меня поглядываешь. Я что, где-то измазалась? А, нет-нет, все в порядке. Не бери в голову. Ему Рейха никогда не пускает меня в свой кабинет. Говорит, что не хочет, чтобы я что-то сломала и не дай бог навредила себе. Ну не буду я туда заходить, не буду, не надо так странно на меня смотреть, будто я в любой момент могу сорваться и побежать в ее кабинет. Не еет, ну, не еет. Сестренка, на твоей родине тоже были гладиаторы? Что-то меня напрягает, когда Аладдин зовет меня сестренкой. На моей родине, передразнила я его, гладиаторов нет уже 1500 лет, если не больше. Чего это все так уставились на меня? Срань, господня. Так вот почему они все так легко поверили в то, что я из другого мира. Потому что они не поверили. Они все думали все это время, что я психически нездоровая, сука ближдлахзяичи. Но как почему? Они все так легко относились к тому, что я говорю, хотя бред это был еще тот. Почему никто из них хоть раз не затормозил меня, не сказал, что не верит мне? Почему? Внутренний голос шептал одно единственное имя, которое могло быть одной единственной причиной, почему ребята стерпели мои россказни. Аладдин. Он говорил всем, что я хорошая подруга Уга, что я из другого мира, что умерла, была призраком, и все тогда обалдели от подобной информации, но потом меня увела переодеваться Пести, и остального разговора я не слышала. А когда показалась перед всеми снова, все такие доверчивые сразу стали, ни секунды не сомневались в моих словах, даже Синдбад. Он всего один раз спросил у меня про другой мир, я не захотела ему говорить, и после этого он больше не настаивал. А теперь внимание, человек, с таким любопытством, как у Синдбада, человек, который отвечает за целое государство и не может приютить у себя Абыкова, вдруг удовлетворяется ответом, что я ничего не расскажу ему о другом мире, и больше никогда о нем не спрашивает. Сериауслы, господи, вот я дебил, а, наверняка никто никогда не воспринимал мои слова всерьез, потому что Аладдин, близко общавшийся с Уга, мог узнать от него, что в Альматаране у меня в какой-то момент стало плохо с головой, и попросить остальных сделать скидку для меня. Ну дурочка, ну не понимает, что говорит, что тут поделать. Пожалейте беднягу, подыграйте ей, она в принципе безобидная, просто временами бредит, причем жестко. Поздно, Синдбад, ты раскрылся, тут же изменив выражение лица на правдивое, хмуро глянула я на короля. Что, что я вижу? Недоумение, ты действительно думал, что я настолько тупая, чтобы отправиться куда-то без подготовки. А ведь Шаркан вычислил меня с первого слова, надо было дать ему сказать. Беловолосый заметил мою актерскую игру и попытался вклиниться в разговор, но король тогда остановил его жестом руки. Глупое было решение. Значит, мое предположение оказалось верным. Ты собираешь сильных союзников, а меня ты бы ни при каких обстоятельствах не выпустил из Синдории, по крайней мере, живой, ведь я могла кому-нибудь рассказать про другой мир, а кто-нибудь запросто мог оказаться врагом твоей страны и по-своему использовать эти знания, верно? Дружелюбие исчезло с их лиц моментально. Хах, так и знала, что меня не просто так обхаживали, словно я принцесса, а не обыкновенный гость. Королю было нужно, чтобы я осталась, а генералы не смеют оспаривать решение, которое в принципе абсолютно верное. Я поражен твоей проницательностью. Это теперь так называют паранойю, ты абсолютно права. Но сама ведь понимаешь, какую опасность представляешь. Доверься ты не тому человеку, и это может повлечь за собой целую войну. Тысячи людей погибнут, страны будут разрушены, ненависть и горе будут отравлять людские сердца, и все это будет на твоей совести. Бля, мягкий знак, стыд и позор. Нет, я все тогда сказала правильно, кроме одного момента. И Синдбад ответил тоже все правильно, только я не о том думала. Он действительно не хотел выпускать меня из Синдории, действительно опасался, что я доверюсь не тому человеку, и это повлечет за собой последствия, и все остальное тоже было правильно, кроме момента, когда я сказала, что могу кому-то рассказать про другой мир, и этот человек мог использовать мои знания не во благо. Это был бред, и Синдбад, как истинный джентльмен, подыграл даме, не обратив тогда внимания на мои слова. Он не хотел меня отпускать, потому что я, может и спятившая, но все равно обладала пространственно-временной магией, одним из сложнейших видов магии. Я обладала священным посохом, который, грубо говоря, давал мне силу, равную силе маги. Синдбад не мог отпустить оружие массового поражения, причем не очень умное, и готов был терпеть любой бред, который я скажу, лишь бы не подвергать своих людей опасности. Поэтому он хотел, чтобы я осталась в Синдории, поэтому он не позволял мне остаться в Сиракузе, а потребовал немедленно вернуться в Синдорию, поэтому он был так непреклонен в плане того, чтобы я хоть куда-то уходила, пусть даже не навсегда. Ну, все, приехали. Только этого просветления мне в жизни и не хватало. Но, Синдбад говорил, что любит меня, и Аладдин сказал, что видел розовый рух. Такое нельзя подделать. Значит, его чувства были искренние. Я ему по-настоящему понравилась, несмотря на то, что он свято уверен в том, что я поехавшая. Романтика, господи, убей меня.